Глава 9. Джунгарская пустыня. Описание Джунгарии. Что нужно знать о диких лошадях? Джунгарские бури. Через пустыню. Баркуль. Оазис Хами и его население. Жара и жажда. Холодный прием в Саджео. Джунгария или Джунгарская пустыня простирается между Алтаем на севере, Тяньшанем на юге и хребтом Саур на западе. Лишь на востоке, суженная гигантскими хребтами, подобно бутылочному горлышку, она соединяется с центральноазиатскими степями и пустынями Центральной Азии, а именно с пустыней Гоби. Джунгарская пустыня лежит на высоте около 2500 футов, немного понижаясь к югу. Она крайне бедна водой, а в центре и вовсе безводна, либо вода в озерцах и колодцах соленая и непригодная для питья. Реки и ручьи протекают только по ее окраинам. Река Урунгу, по которой проходила экспедиция, была самой крупной и оживляла пустыню с севера. Самую характерную черту весеннего климата Джунгарии, как и всей вообще Центральной Азии, от Сибири до Гималаев, составляют частые и сильные бури, приходящие почти всегда с запада и северо-запада. Начинается буря часов около 9 или 10 утра, реже с полудня или после него, и почти всегда стихает к закату солнца. Сила ветра огромная, атмосфера наполняется тучами пыли и песка, затемняющих солнце. Таких бурь в Джунгарии экспедиция наблюдала в апреле 10, а в первой половине мая 7. Наблюдая эти бури как регулярные явления в разных местах Центральной Азии, Пржевальский делает верный и передовой по тем временам вывод, что их причиной являются перепады давления. С местным климатом Пржевальскому и некоторым его спутникам-ветеранам уже доводилось сталкиваться. Он ничем особо не отличался от климата пустыни Гоби. Как, впрочем, и животный и растительный мир. Те же редкие пищухи, ящерицы, саксаульные сойки, редкие пучки саксаула и дерисуна, который, впрочем, Пржевальский отмечает как исключительно полезное растение для этих мест, так как он служит не только кормом для верблюдов, но и хорошим топливом в этих безлесных местностях. Всего в Джунгарии экспедиции было найдено 27 видов млекопитающих, кроме домашних. Пржевальский перечисляет наиболее характерные. Антилопа харасульта, свойственная всем пустыням Центральной Азии. Антилопа сайга, обитающая лишь в западной части Джунгарской пустыни. Два вида песчанок, многочисленных в песчаных буграх. Дикий верблюд, живущий также в песках южной части пустыни. Наконец, три вида однокопытных. Джигитай, хулан и дикая лошадь. Из перечисленных животных самые замечательные, конечно, дикий верблюд и дикая лошадь. Открытие Пржевальским дикого верблюда во время его экспедиции в пустыню Гоби, несомненно, произвело большой фурор. Но именно здесь, в Джунгарской пустыне, путешественник впервые увидел живьем дикую лошадь, единственный экземпляр шкуры которой в Европе он привез из второй центральноазиатской экспедиции, и которая была названа его именем. Новооткрытая лошадь, называемая киргизами картак, а монголами также тахи, обитает лишь в самых диких частях Джунгарской пустыни. Здесь картаги держатся небольшими, 5-15 экземпляров стадами, пасущимися под присмотром опытного старого жеребца. Вероятно, такие стада состоят исключительно из самок, принадлежащих предводительствующему самцу. При безопасности звери эти, как говорят, игривы. Картаги вообще чрезвычайно осторожны, притом одарены превосходным обонянием, слухом и зрением. Встречаются довольно редко. Да притом, как сказано выше, держатся в самых диких частях пустыни, откуда посещают водопои. Впрочем, описываемые животные, как и другие звери пустыни, вероятно, надолго могут оставаться без воды, довольствуя сочными солончаковыми растениями. Охота за дикими лошадьми чрезвычайно затруднительна, притом на такую охоту можно пускаться лишь зимою, когда в безводной пустыне выпадает снег. Тогда, по крайней мере, нельзя погибнуть от жажды. Зато в это время охотников будут донимать день в день сильнейшие морозы. Чтобы укрыться от них хотя ночью, необходимо взять с собой войлочную юрту. Затем следует запастись продовольствием и вообще снарядить небольшой караван, так как на подобной охоте придется выездить многие сотни верст и потратить месяц времени. Мне лично удалось встретить только два стада диких лошадей. К одному из этих стад можно было подкрасться на меткий выстрел, но звери почуяли по ветру, по крайней мере, за версту моего товарища и пустились на уход. Жеребец бежал впереди, оттопырив хвост и выгнув шею, вообще с посадкою совершенно лошадиною. За ним следовали семь, вероятно, самок. По временам звери останавливались, толпились, смотрели в мою сторону и иногда легались друг с другом. Затем опять бежали рысью и, наконец, скрылись в пустыне. Замечательно, что в упомянутом стаде два экземпляра были какие-то пеги, хорошенько нельзя было рассмотреть. За исключением Джунгарии, кыртак нигде более не водится. Таким образом, прежний обширный, как показывают палеонтологические изыскания, район распространения дикой лошади в Европе и Азии, ныне ограничен лишь небольшим уголком Центральноазиатской пустыни. В других ее частях диких лошадей нет. Об этом я могу теперь утверждать положительно. Рассказы монголов, слышанные мною в Алашане еще во время первого 1870-1873 годы путешествия в Центральной Азии о стадах диких лошадей на Лобноре, оказались выдумкою. Как должно быть досадовал Пржевальский, что ему не удалось добыть экземпляр дикой лошади для своих коллекций собственноручно. От ключа Холусутай-Булык экспедиции предстоял по Джунгарской пустыне безводный переход в 74 версты. Поэтому путники запаслись водой и тронулись с места после полудня, чтобы ночевать, пройдя треть пути. На следующий день прошли остальные две трети и сильно усталые, уже почти ночью, разбили свой лагерь на ключе Хыльтыге в восточном подножии гор Байтык. Горы эти были видны совершенно ясно еще верст за 50. Всем казалось, что они вот-вот доберутся до желанного места, а между тем проходил час, другой, третий в непрерывном движении, а горы все не приближались. Такая особенность, как подмечает Пржевальский, вообще свойственна Центральной Азии. Если нет пыли, вследствие разреженного воздуха видимость невероятная, и потому расстояния обманчивы. Погода радовала непредсказуемостью. Жара, доходившая до плюс 27 градусов в тени, сменялась заморозками. Например, утром 8 мая случился мороз в минус 2,5 градуса, так что вода на болоте Тала-Акчин, где путешественники тогда ночевали, замерзла. Затем, лишь только взошло солнце, началась буря. Эти бури все с запада и северо-запада сильно донимали нас во время пути от Гашун-Нора через Джунгарскую пустыню. При таких бурях, если они начинались рано утром, обыкновенно становилось хорошо. Если же буря поднималась перед полуднем, когда солнце уже достаточно нагревало почву, то порывы ветра не охлаждали значительно атмосферу. Во время бури воздух наполнялся тучами мелкого песка и соленой пыли. От последней обыкновенно страдали глаза. Самый же ветер, в особенности если он был встречным, сильно мешал ходу вьючных верблюдов, да и людям надувал в лицо и уши до головной боли. Притом в такую погоду трудно было делать дорогой съемку, а по приходе на место бивуака иногда вовсе нельзя было идти на экскурсии. В редкие затишья при ясном небе всегда становилось жарко. Сухость воздуха постоянно была очень велика. Словом, погода стояла та же самая, как и вообще во всей Гоби весною. От урочища Тала-Акчин, где путешественники смогли накормить скот и напиться сами, а также сделать запас воды и корма, снова предстояло пройти 50 безводных верст. Вышли после полудня, ночевали с запасной водой на полпути, а на следующий день без особого труда прошли остальную часть дороги. Пустыня оставалась такой же дикой и каменистой. Во второй половине безводного перехода экспедиции встретилась невысокая горная группа, известная в западной своей части под именем Хара-Сыр-Хэ. а в восточной – Кукусырхэ. На северном склоне эти горы были бесплодные, как Хабтык, предгорья Байтыка, и ранее посещенные экспедиции части Южного Алтая. Но на южной стороне тех же гор почва стала глинисто-песчаной, с небольшой примесью гальки и довольно плодородной. Сделав от гор Кукусырхэ два небольших перехода, путешественники опять вошли в горы, которые уже были предгорьями Тяньшаня. Местность не была слишком гористой. Путники вышли на наибольшее горное плато, расположенное на высоте около 6000 футов абсолютной высоты. На такой высоте удивительно было обилие растений. Исследователям встретилась даже дикая яблоня. Флора была настолько разнообразна, что в один день, 13 мая, в гербарии было собрано 32 вида цветущих растений, тогда как до сих пор в течение всего апреля и почти всей первой половины мая было найдено лишь 52 вида цветов. Впрочем, дальше к городу Баркулю горы стали гораздо бесплоднее. Из млекопитающих в тех же горах было встречено много архаров, но в коллекцию они не попали, так как шкуры их были испорчены линькой. Добыта была только каменная куница. В горах путешественникам впервые встретилось и население, которого они не видали от озера Гашун-Нор. Это были китайцы, живущие оседло возле ключевых ручьев и занимающихся земледелием. Прежде этих китайцев обитало здесь больше, что можно было видеть по разрозненным во время Дунганского восстания фанзам. Кочевников же в горах, несмотря на привольные пастбища, нигде не было. Проводник Таргаут тем временем совсем перестал ориентироваться, но, боясь признаться в своем неведенье, наугад водил экспедицию по ущельям и падям. Наконец, поняв это, Пржевальский выгнал его, разразившись в своем дневнике гневной тирадой по этому поводу. Несмотря на то, что каждый день происходило что-то новое, привычный уклад жизни экспедиции практически не изменялся, будто то путешествие на берега Лобнора, Кукунора, в пустыне Джунгарии или на плоскогорье Тибета. С грехом пополам расспросив у китайцев про дальнейший путь, путешественники спустя немного времени вышли на колесную дорогу, которая вела из Гучена в Баркуль. Следуя по ней, караван и без проводника не мог заблудиться. Впрочем, это была только боковая ветвь главной дороги, тянувшаяся вдоль всего подножия Тяньшаня, заснеженные вершины которого ясно виднелись вправо от дороги. С каждым днем путешественники понемногу к ним приближались. Наконец, 18 мая караван вышел в обширную равнину и расположился лагерем близ китайской деревни Сянто-Хуаза в 20 верстах от города Баркуля. На тот момент это был довольно крупный город, расположенный у самого подножия Тяньшаня. На следующий день после того, как казаки съездили в Баркуль, к путешественникам явились проводник и шестеро солдат, назначенных провожать экспедицию до Хами. Наличие провожатых было объяснено, конечно, заботой о безопасности путников. Съемка местности теперь представляла собой немалую трудность. Однако это было неизбежным злом, и караван тронулся в путь. К концу второго перехода путники вышли на колесную дорогу, которая пролегала вдоль всего северного подножия Тяньшаня, а на третий, невзирая на отговоры проводника и конвойных, свернули с дороги в лесистые горы, радовавшие глаз путешественников после безжизненных пейзажей Джунгарской пустыни. На пути появились зеленые луга, в лесу раздавалось пение птиц. Было решено остановиться, собрать образцы растений и поохотиться. Нового и интересного встретилось много, отмечает Пржевальский. К его сожалению, им нужно было спешить в Хами по приглашению тамошнего амбаня, губернатора, от которого и явились посланцы. После дневки в один прием путешественники перешли через Тяньшань, поднялись на перевал и спустились по южному склону до выхода из гор в Хамийскую пустыню. Знаменитый с глубокой древности оазис Хами или Камул представлял собой крайний восточный пункт группы оазисов, которые тянутся вдоль северного и южного подножия Тяньшаня. Такие же оазисы, возникновение которых обусловлено наличием текущей из гор воды, с незапамятных времен расположены у западного подножия Памира и прерывистой цепью тянулись вдоль Кунь-Луня, Алтын-Тага и Нянь-Шаня. Кунь-Лунь – одна из крупнейших горных систем азиатского материка, расположена в Китае. Кунь-Лунь простирается от Памира на западе до Сино-Тибетских гор на востоке, окаймляя Тибет с севера. Длина горной системы более 3000 километров, ширина от 150 километров на западе до 600 километров на востоке. Высшие точки – Улук-Муздак 7723 метра в центре и Конгур 7719 метров в западной части. Кунь-Лунь является северной границей Тибетского Нагорья. В центральной части гор расположен хребет Аркатак Пржевальского, далее на восток – хребет Бакалык-Так. Неудивительно, что люди с древности путешествовали от одного оазиса к другому, пролагая путь наиболее удобный для торговых караванов. Хамийский оазис был небольшим, до 15 верст в диаметре, но плодородные лесовые почвы при обилии воды давали отличные урожаи фруктов и овощей, а арбузы и дыни отсюда даже поставлялись в Пекин. Жители Хами, потомки древних уйгуров, смешавшихся впоследствии с выходцами из восточного Туркестана, были мусульманами и, по словам Пржевальского, напоминали наших казанских татар. Сами себя они называли «таранчи» от слова «тара», то есть «пашня». Проведя некоторое время в Хами, Пржевальский подробно описывает одежду, быт и обычаи местных жителей. Описывая политическое устройство, он упоминает, что таранчи на момент прибытия экспедиции управлялись женщиной 54 лет, вдовой погибшего в войнах с Дунганами хана. Под ее управлением насчитывалось 8 тысяч человек, намного меньше, чем до начала Дунганского восстания, во время которого часть подданных, спасаясь от грабежей, убежала в другие города. В описываемое время китайцы контролировали правительницу, высылая ей ежегодно 40 ланов серебром на румяна. Придя в Хами, путешественники разбили лагерь в полутора верстах от города на небольшой лужайке, по которой протекал мелкий ручеек. На нем сразу же была устроена запруда, чтобы иметь возможность купаться, так как уже стояла сильная жара, доходившая днем до плюс 35,8 градусов Цельсия в тени. Почти сразу к Пржевальскому явились китайские офицеры с приветствием от командующего войсками и военного губернатора Хами, называемого Чин Цаем. Вечером того же дня Николай Михайлович в сопровождении переводчика и двух казаков отправился в город с визитом к Чин Цаню. Встреча была парадная. Во дворе губернаторского дома выстроилось несколько десятков солдат со знаменами. Чин Цай вышел на крыльцо своей фанзы и пригласил в приемную. Подали чай. Затем начались обыденные расспросы о здоровье и благополучии пути, о цели приезда незнакомцев, их количестве и маршруте. Проведя у губернатора с полчаса, Пржевальский и его спутники уехали обратно в свой лагерь. На другой день Чин Цай явился отдать ответный визит и пригласил Николая Михайловича с двумя товарищами-офицерами обедать в свою загородную дачу. Эта дача находилась в версте от города и представляла собой самое лучшее место, какое только мы видели в Хаме. На парадный обед приглашены были также высшие местные офицеры и чиновники, человек 30. Офицеры младших чинов прислуживали и подавали кушанья. Обед состоял из 60 блюд. Все в китайском стиле. Вот как его описывает Пржевальский. Баранина и свинина, а также чеснок и кунжутное масло играли важную роль. Кроме того, подавались и различные тонкости китайской кухни, как то морская капуста, трепанги, гнезда ласточки саланганы, плавники акулы, креветы и тому подобное. Обед начался сластями, а кончился вареным рисом. Каждое кушанье необходимо было хотя отведать, да и этого было достаточно, чтобы произвести такой винегрет, от которого даже наши ко всему привычные желудки были расстроены весь следующий день. Вина за столом не было по неимению его у китайцев,

долгое время был фортпостом китайской цивилизации в Центральной Азии. После монгольского завоевания был заброшен, возрожден в 1725 году под названием Шаньчжоу. Стал знаменит благодаря находке рядом с ним знаменитой пещеры тысячи Буд – Цаньфодун. Всего через 10 верст плодородный хамийский оазис кончился. Под ногами захрустела галька, а еще через несколько верст появились выходы голого песка. Пустыня представляла собой холмистую равнину, по которой высились лесовые образования в форме стен, столбов и башен. Местность была мертвенно-бесплодна. Ни людей, ни зверей, ни ящериц, ни даже насекомых. Всюду были разбросаны кости вьючных животных, павших на караванных путях. Раскаленный воздух дрожал и плавился, наполненный горько-соленой пылью. Жара стояла невыносимая. Оголенная почва нагревалась до плюс 62,5 градусов Цельсия. В тени же в полдень температура не падала ниже плюс 35 градусов Цельсия. Ночи стояли тоже жаркие и душные. Вода, которой казаки обливали палатки в попытке хоть немного снизить жар, тут же испарялась и становилась еще хуже. Спасаясь от жары, большую часть переходов путешественники делали ночью и ранним утром. Вставали в полночь, выдвигались около 2 часов ночи и становились на отдых около 9 утра. Дважды, ввиду больших переходов, мы выступали с вечера, чтобы сделать первую меньшую половину дороги до полуночи. А затем, отдохнув 2 часа, снова продолжать путь. Но и памятен же остался нам один из таких двойных переходов, именно 4-й, от Хами, между станциями Яндун и Куфи. Расстояние здесь 52 версты, на которых нет ни капли воды, ни былинки растительности. Мы тронулись с места в 8 часов вечера, лишь только закатилось солнце. Несмотря на наступавшие сумерки, термометр показывал плюс 32,5 градуса. Дул сильный восточный ветер, который, однако, не приносил прохлады. Наоборот, взбалтывая нижний раскаленный днем слой воздуха, делал атмосферу удушливую. Сначала все шли довольно бойко. В караване слышались разговоры и смех казаков. Наступившая темнота прикрыла безотрадный вид местности. Ветер разогнал пыль, висевшую днем в воздухе, и на безоблачном небе зажглись миллионы звезд, ярко блестевших в сухой прозрачной атмосфере. По торно набитой колее дороги моя верховая лошадь шла, не нуждаясь в поводьях. Можно было вдоволь смотреть вверх на чудные звезды, которые, мерцая и искрясь, густо унизывали весь небосклон. Часа через 3 по выходе караван уже молча шел в темноте. Не слышно было ни крика верблюдов, ни говора казаков. Раздавались только тяжелые шаги животных. Все устали, все хотят отдохнуть. Но переход велик, необходимо сделать еще 10 верст. Чем ближе к полуночи, тем более начинает одолевать дремота. Тогда слезешь с коня и идешь пешком или понюхаешь взятой у казака махорки. Чаще и чаще зажигаются спички, чтобы взглянуть на часы и узнать, скоро ли придет желанная минута остановки. Наконец наступает и она. Караван сворачивает на 100 шагов в сторону от дороги и останавливается. В несколько минут развьючены верблюды, привязаны оседланные лошади. Все делается быстро, каждый дорожит минутой покоя. Через 30 минут все уже спит. Но слишком короткий достается отдых. Чуть свет, надо вставать, снова вьючить верблюдов и продолжать трудный путь. Наконец, экспедиция прибыла в оазис Шаньчжоу, один из самых плодородных и красивых в Центральной Азии, лежавший в южной окраине Хамийской пустыни у северного подножия громадного хребта Няньшань, на высоте 3700 футов абсолютной высоты. Няньшань – горная система в Китае, расположенная между Цайдамской котловиной на юге и пустыней Алашань на севере. Оазис был сплошь заселен китайцами, воды местной речки разобраны на орошение садов и полей. В своем путешествии на Лобнор 1877 года Пржевальский не дошел до Шаньчжоу всего 300 верст, в первую очередь по причине отсутствия проводника, о чем с сожалением пишет в своих дневниках. Недалеко я был тогда от Сачжоу, менее чем на 300 верст. Но пройти это расстояние оказалось невозможным по многим причинам, а главное – по неимению проводников. Пришлось возвратиться в Кульджу и отсюда предпринять обходной путь через Джунгарию на Хаме в тот же Сачжоу, то есть сделать крутой обход по пустыням в 3000 верст. Между тем пройти из Сачжоу на Лобнор все-таки возможно. Известно, что здесь в древности пролегал караванный путь из Хотана в Китай. Той же дорогою в 1272 году нашей эры шел в Китай Марко Поло, а 150 лет спустя возвращалось из Китая в Герат посольство Шаха Рока, сына Тамерланова. Придя в Шэйчжоу, экспедиция разбила лагерь, не доходя 6 верст до города, в урочище Санчушуй, на берегу небольшого рукава реки Данхэ. Место находилось в стороне от проезжей дороги и жилых домов, избавляя от зрителей, весьма надоедавших русским путешественникам, так как многие местные никогда не видели европейцев и были временами по-настоящему несносны. Шэйчжоуские власти, выславшие навстречу нескольких человек, предлагали остановиться в самом городе или возле него, но Пржевальский решительно отклонил любезное предложение и сам выбрал место для лагеря. В остальном же в Шэйчжоу экспедиция встретила очень холодный прием со стороны китайских властей. «Нам с первого же раза отказали дать проводника не только в Тибет, но даже в соседние горы, отговариваясь намерением людей, знающих путь. При этом китайцы стращали нас рассказами о разбойниках-тангунах, о непроходимых безводных местностях, о страшных холодах в горах и так далее. На все это я поставил один категорический ответ. Дадут проводника – хорошо. Не дадут – мы пойдем и без него». Тогда сычжоуские власти просили дать им время подумать и, вероятно, послали запрос, как поступить в данном случае главнокомандующему Цзю Цзунтану, проживавшему в то время в городе Суджоу. Пржевальский планировал идти в соседние к Шэйчжоу части Няньшаня и провести там месяц или полтора. Это было необходимо для того, чтобы подробнее обследовать самые горы, дать отдохнуть и перелинять верблюдам, отдохнуть самим и подыскать за это время проводника в Тибет, или, по крайней мере, в Цайдам. Для того же, чтобы китайцы не выслали гонцов с запретом дать проводника русским, Пржевальский пошел на хитрость, объяснив шэньчжоускому начальству, что идет в горы лишь на время, а затем опять вернется в Шэньчжоу. Просил, чтобы им приготовили к тому времени и проводника в Тибет. После нескольких просьб китайцы наконец согласились дать экспедиции проводника в ближайшие горы.